те дни не так-то легко было продвигаться по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее запрудили бесчисленные стада животных, собиравшихся искать убежище в пещере. Они не знали, впустят ли их туда люди, но слышали, что там, в подземелье, никогда не бывает холодов. По дороге шли зайцы, еноты и кролики. Антилопы поднимали над толпой свои гордые головы, тяжело ступали бизоны и лоси. Тигры, рыси, гиены, волки и лисы пробирались по обочинам дороги. У хищников был свой расчет. Они знали, что их в пещеру не пустят, и думали пробраться в страну доброй феи Веллины, где по-прежнему стояло лето. Слух об этом разнесли птицы. Сами-то птицы давно уже нашли спасение от морозов во владениях Стеллы, Веллины и Арахны. Злая волшебница бесилась, видя, как ее леса и луга с каждым днем все гуще заселялись зверями и птицами из областей, охваченных туманом. Но она ничего не могла поделать с непрошенными гостями. Уж очень их набиралось много. Арахну страшно злило и сопротивление людей. Оно продолжалось слишком долго, а ведь она рассчитывала на скорую победу. Желтый туман делал свое губительное дело. Разъедал легкие людей и животных, заставлял слезиться глаза, ослаблял зрение. Но эти хитрые люди нашли хитрые средства для борьбы с бедой. Они дышали отравленным воздухом сквозь листья рафалоу, и ядовитые капельки не проникали к ним в грудь. Они защищали глаза очками с плотными наглазниками, и туман оседал на стеклах. Они очищали воздух в своих жилищах по способу Урфина Джуса, того самого Джуса, который отказался служить ей, могучей Арахне, а вместо этого навредил ей в осуществлении ее планов. По дорогам, хоть они были скрыты туманной пеленой, люди ходили почти с прежней скоростью. Через каждые 20-30 шагов стояли столбы с указателями, где было написано, какой путь куда ведет. Да, подчинить себе людей оказалось не так-то просто.